Где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И от чего этот человек может доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его? Да, очень оригинально. Не оригинально, а это настоящее. Ну, чалалы, вы отдохните. В сущности, оно просто, но только ритм. Афремов берет гитару и подсаживается в стороне. Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все. Ну, а то, что я вас просила? Что? Денег? Ну, что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь. Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше. А меня любишь? Видно, что люблю. Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю и люблю, а противный... Так противно. Ах, хорошо. Хорошо тебе? Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело. Вас барин спрашивает. Какой барин? Не знаю, одет хорошо, соболь и шуба. Барарай. Ну что же, зови. А кто эти тебе сюда? А черт его знает, кому до меня дело. Каренин входит, оглядывается. А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя. Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей. О чем? Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом... Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме? Знаю. И хочу сказать... Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный. Мои слова невменяемы. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать? Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться. Я все-таки не понимаю, почему ты... Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня. Так? Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой. Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а... Просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду? Ну, поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра... А завтра что? Все буду я, а она. Нет, зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено. Для тебя... Но не для нее. Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай, послушай. Маша, спой. Повеличать бы. Величать, Виктор, сударь Михайлович. Виктор Михайлович. Содружеской беседой, коль пир идем народ. Примером дедов следуя, мы песню вам споем. И в этой песне слышится нам отзвук жизни все. И как-то легче дышится, и станет веселее. Как вешняя заря. С вином тоска проносится, оно волнует кровь. И сердце снова просится, и счастье, и любовь. Хор наш поет. Сколько дать? Ну, дай 25. Чудесно, чудесно, чудесно. Ну, теперь захачки Рента. Хорошо. Удрал Каренин? Удрал. Ну, черт с ним. Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним. Ты знаешь, кто это? Слышала фамилию. Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю. Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть. Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо. Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога. А ты почем знаешь? Должно знать. Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш. Ах, хорошо. Только бы не просыпаться.